— сказал Орло. «А есть модели побольше?» Ксест достал разновидность молотка, боек которого был размером в 2 кулака Орло. Он попробовал и с одного удара пробил в стене дыру размером со свою голову. Очевидно, взрывом это не считалось, иначе вмешалось бы подавляющее поле Хтона. «Могучий молоток!» «Молот Тора», — сказал Орло. «Теперь Хтон, ясное дело, знает, чем мы занимаемся», — сказал Орло миньонетке. «Так что будем действовать согласно плану. А пока я подремлю». И он лег на камень. Боль молча глянула на него. «Возьми меня за руку», — сказал Орло. «Навей на меня, быть может, сновидение». Она опустилась на колени и взяла его за руку. Орло отпустил поводья своей душевной суматохи и мрачных предчувствий, зная, что для нее они — сладостная мука. Он вел силы жизни к беде, и у него не было встречного замысла. Что он должен делать? Боль гладила прохладной рукой его лоб. «Милый мальчик», — пробормотала она. Вскоре он заснул. «Он не вернулся», — сказала досада. «Жизнь проиграна, как ей и суждено в Рагнарёк, как и она заключена в свою пещеру. Что нам остается в эти оставшиеся часы?» «Любовь», — сказал Атон, — «как и суждено», — и обнял ее. Орло, дернувшись, проснулся. «Я еду домой». Боль удержала его. «Не принимай сейчас никаких решений. Ты обезумел от наведенного на тебя сновидения. Пойди посиди на сталагмите, на самом остром», — огрызнулся Орло. Он мысленно позвал сегменты 2 своих козлов. «Конечно, совет — это проявление дурного вкуса», — осторожно произнесла Боль. «Но стоит ли она того? Скоро начнется битва, ты нужен здесь. У нас есть женщины, очень похожие на твою миньонетку и гораздо опытнее. Они утешат тебя». «Мне это известно. Поедешь со мной. Приведи по одному от каждого вида ванов. Нет, доставь 4 ЕЕОО, по одному каждого пола. Я отказываюсь командовать армией жизни в пользу предводителя Лфе». «Лфе?» Теперь Боль встревожилась. «Ни малейшего воображения. Совершенно очевидные мысли. Ответный удар станет для Хтона детской игрой. Если ты не едешь, я отправлюсь один». Она побежала за ним. «Орло, какой ты милый! Я едва удерживаюсь, чтобы не обнять тебя. Но неужели ты не понимаешь? Этот сон вложил тебе в голову Хтон. Я была с тобой, я это чувствовала. Это же уловил несколько раньше Ксест. Когда ты спишь, твоя бдительность ослабевает. Если бы я мог сделать тебе больно, я бы это сделал», — сердито проговорил Орло. «Но сейчас это невозможно». «Проклятое переворачивание! Мой гнев — ее блаженство!» «Заткнись-ка лучше и пригласи ванов!» «Остановись и одумайся!» — крикнула Боль. «Кто он хочет, чтобы ты ушел отсюда и вернулся к себе в дом-пещеру? Ты подыгрываешь ему?» Орло подошел к своим камнетескам, которые тут же перестали жевать и поспешили к саням. «Открывай главный выход!» «Нет!» Он в ярости ударил ее тыльной стороной ладони по лицу. Боль без вреда для себя приняла удар, не в силах подавить улыбку чисто животного удовольствия.